Так на мне оно и не взрывалось. Пожал я плечами, выдавая железобетонную логику. Джинву несколько секунд не мог на такое ничего ответить. Стоп, так проверка была не в работоспособности артефакта, а именно в том, как он взрывается. Вот посмотри, так теперь выглядит его активный навык. Меняя тему разговора на более важную, я активирую укрытие тенями и исчезаю с места. Он еще хочет что-то сказать, но выдыхает и пытается всмотреться в место, где я находился. Секунд 10 он ничего не говорит, но потом поворачивает голову к тому месту, где я теперь нахожусь, и говорит, что видит меня. Именно видишь, или ты ощутил мое местоположение при помощи своего нового теневого чувства. Второе, раньше, насколько я помню, под прикрытием теней двигаться было нельзя, это эффект улучшения? Увы, нет, эффект усиления оказался ниже, чем я ожидал, но все равно теперь это артефакт минимум Б-ранга. После применения его способности можно скрыться даже от С-ранга, но это только теоретически. Я могу медленно передвигаться под укрытием только в виду особенностей своих способностей и повышенного контроля. На самом деле это неоднозначная способность. Для С-рангового охотника, специализирующегося на сенсорике, подобная маскировка наоборот будет привлекать больше внимания, но это все еще неплохой артефакт для сокрытия. Ну и я счел его достаточно полезным ввиду твоей способности к управлению тенями. С этой фразой я снял кольцо и кинул его своему собеседнику. Этот навык сокрытия основан на тенях, а значит, теоретически ты сможешь его повторить. Я думаю, что если ты ощутишь его на себе, то у тебя должно получиться быстрее. И Джинву последовал моему совету, попробовав сначала с кольцом, а потом без кольца. Если честно, то его попытки походили на лагающий фотошоп, но была тенденция к улучшению, вероятно, он вполне сможет освоить этот навык самостоятельно. Ну и вот комплект базовой защиты, передал ему мешочек с кулоном и заколками, защита от яда, барьер и еще пара эффектов. Так как, насколько я знаю, твоя сестра не является охотником, я сделал их срабатывание автоматическим, но это значительно повысило их яркость в энергетическом спектре. Я попытался сделать их как можно незаметнее для магических чувств, но, возвращаясь к вопросу о сенсорике, достаточно сильный охотник при приближении поймет, что это артефакт. Поэтому возникает вопрос о балансе между защитой и незаметностью. К слову, у кольца на твоем пальце тоже есть функция активации простым человеком. Если достаточно сильно надавить на область под твоим большим пальцем, то активируется его навык, но это сработает только 2, максимум 3 раза, после придется ремонтировать. Джинву взял мешочек и записку с описанием всех эффектов, прочитав ее, перевел на меня взгляд. Так ты использовал для этого почти все, что я в тот раз достал из магазина. Ну, было несложно догадаться об этом, сверяя 2 списка артефактов. Интересно, он воспринял это как благородный поступок ради помощи другу или в ключе того, что я способность от себя зажал? Не совсем верно будет говорить, что я не мог создать артефакт самостоятельно, но пока что мои эксперименты с внедрением способности от камня рун в магические предметы проходят не слишком хорошо, а созданная мной маска — это по своей природе в большей мере длительно держащееся в материальном мире заклинание, которое неизвестно каким образом у меня получилось. Джинву не стал говорить много, просто еще раз поклонился в мою сторону. Спасибо, Хённим. Хэймэм, похоже, первое. Глава 42. Мы с Джинву прошли сквозь врата, ведущие в адскую башню, которые образовались чуть ли не посреди улицы. Почему-то система назвала это замком. Я плохо помнил этот момент, но после того, как мы прошли через портал, он остался открытым. Я видел, как Джинву вошел в стену, и в режиме особого зрения видел на этом месте энергетические флуктуации, но при попытке пройти я просто упирался в твердую поверхность. Но после того, как Джинву вышел наружу, я смог пройти, держась за его плечо. Ключ, который активировал подземелье, у него не исчез. Воздух вокруг был густым, пропитанным запахом серой тлени. Ворота, покрытые ржавыми металлическими пластинами, внутри которых и образовалась арка портала на следующий этаж, скрипели на ветру, словно предупреждая о том, что внутри нас ждет очень злая собака. Джинву был спокоен, но в его глазах была сосредоточенность и решимость. Он уже знал, что здесь его ждет серьезный противник. «Ты уверен, что хочешь справиться с этим сам?» — спросил я, глядя на него. Он кивнул, не отрывая взгляда от ворот. «Да, мне нужно проверить свои силы. Если что, ты всегда сможешь вмешаться». Я лишь пожал плечами. Если он так решил, то я не стану ему мешать. К тому же, мне было интересно посмотреть, как он справится с этим монстром. С грохотом из темноты вышел Цербер, трехголовый пес, верховный хранитель врат ада. Его массивное тело было покрыто черной шерстью, а из пасти капала потенциально ядовитая слюна. Каждая из его голов была увенчана горящими глазами, которые сверкали, как угли. Хвост, похожий на кнут, заканчивался пламенем, которое оставляло за собой дымный след. Джин Ву сразу же активировал свою сенсорику, чтобы оценить силу противника. Я видел, как его взгляд стал более сосредоточенным, а тело напряглось, готовясь к схватке. «Эрграф!» – зарычал Цербер, и его голос эхом разнесся по замку. Джин Ву не стал ждать. Он бросился вперед, держа в руках свой кинжал. Его движения были быстрыми и точными, но Цербер оказался проворнее, чем казалось на первый взгляд. Пес легко уклонялся от ударов, а его хвост, словно кнут, хлестал по воздуху, пытаясь достать Джин Ву. Быстрый. Впрочем, говорить посреди боя не было хорошей привычкой, возможно, прилетевшая от пса атака донесет до него эту мысль. На самом деле я немного напрягся, увидев эту псину. Я думал, что тут нас ждет максимум монстра ранга, но его аура, которую я сейчас вижу, значительно превосходит то, что испускал любой встреченный мной ранг. Этот Цербер может проходить по нижней планке С-ранга, слабее того босса орков, но все же, каким-то образом в оригинале этого привратника завалил Джин Ву. Я приготовился подрезать Цербера своими нитями, но мне интересно было посмотреть на этот бой. Цербер атаковал с невероятной скоростью. Его клыки смыкались в воздухе, едва не достигая его, а хвост с пламенем оставлял на земле обожженные следы. Джин Ву использовал свои навыки, чтобы уклоняться, но даже с его прокачанной ловкостью это было непросто. В конечном итоге он проигрывал в скорости и, оступившись, открылся для атаки. «Эрраф!» – залаял Цербер, и одна из его голов вцепилась в его плечо. «А-а-а-а!» – вскрикнул он, но не растерялся. В ответ он вонзил кинжал в глаз монстра. Цербер взвыл от боли, но не отпустил свою добычу. Он, стиснув зубы, продолжал бить, пока пес не отпустил его. Однако рана на плече была серьезной, и Джин Ву почувствовал, как его силы начинают покидать его. Пока Тузик жевал свою игрушку, я чуть не спустил на него свою заряженную атаку, но мой сокомандник каким-то образом справлялся, и мне кажется, что я понимаю почему. Несмотря на высокую ауру, сам пес ослаблен, его движения хороши для ранга, но никак не соответствуют планке С. Это странно, может быть, это такой способ подыграть владельцу системы. Хотя это бессмысленно по большей части. А сам Сон Джин Ву хоть и обладает аурой Б-ранга, приближающуюся к рангу, из-за особенности скалирования его характеристик показывает гораздо лучшие результаты. В сравнении с другими охотниками у него нет ярко выраженной специализации, но в его случае это значит, что все его стороны достаточно сильны. Мои рассуждения заняли почти 20 секунд, которые Джин Ву весело проводил в качестве игрушки Цербера. Но несмотря на его тягу к перекосу в характеристиках, его самые слабые черты минимум на уровне Б-ранга. Вероятно, поэтому его еще не порвали. Негодование. В голове Сон Джин Ву раздался голос системы, и глаза Цербера загорелись кровавым светом. Хранитель адских врат Цербер использует навык «Негодование». Действие негодования продлится в течение 3 минут. Под воздействием эффекта все способности Цербера удвоятся. Под воздействием эффекта Цербер не будет чувствовать боли. «Чего?» – воскликнул Джин Ву, отступая. «Это нечестно». Пес активировал усиление и стал давить на своего противника еще сильнее. Но, несмотря на уже свое собственное негодование, он так и не попросил меня о помощи. Но мне начало казаться, что мне вскоре придется вмешаться. Хэмэм, в общении со мной он гораздо более сдержанный, может, стоит поучиться у пса навыкам общения. Я все же решил помочь Джин Ву и десяток секунд назад активировал марионетизацию, которая вполне успешно сработала на адском создании. Это порезало часть его усиления. Цербер, на вид еще более мощный, бросился на него. Его оппонент едва успевал уклоняться, но раны на его теле множились. Его здоровье стремительно падало. ХП 411-3602. Джин Ву стиснул зубы. Он знал, что если сейчас не сделает что-то радикальное, то погибнет. В его глазах вспыхнула решимость. «Принимаю вознаграждение под номером 1», — крикнул он. «Вознаграждение 1. Полное восстановление. Применяется моментальная реабилитация». Зеленое сияние окутало его тело, и раны начали затягиваться. Его здоровье восстановилось до максимума, и он почувствовал прилив сил. Одна из причин, почему я не вмешивался, только что явила себя, этот навык восстановления – полное читерство. Используя песнь жизни, я засек, как его энергия начала пополняться буквально из ниоткуда, а раны на теле не столько затягивались, сколько исчезали под вспышкой восстановления. «Грибанный читер, это мой шанс», – подумал Джин Ву, бросаясь на Цербера. Он крепко обнял шею монстра и начал наносить удары кинжалом. Цербер, лишенный своей неуязвимости, начал слабеть. Его движения стали медленнее, а рычание – тише. Хрясь, хрясь, хрясь. Джин Ву не останавливался, пока Цербер не рухнул на землю, обездвиженный. «Вы одолели Цербера, Верховного Хранителя Врат Ада. Вы повысили свой уровень. Вы повысили свой уровень. Вы повысили свой уровень. Вы повысили свой уровень». Джин Ву, тяжело дыша, опустился на колени рядом с телом Цербера. Его руки дрожали, но в глазах читалось удовлетворение. Он сделал это. Он победил. «Ну что?» – сказал я, подходя к нему. Неплохо закосплеил игрушку для жевания. Он лишь кивнул, не в силах говорить и тем более спорить. Затем он протянул руку к телу монстра, чтобы забрать добычу. «Предмет. Ожерелье караульного. Вы обнаружили ожерелье караульного. Желаете его изъять?» «Предмет. Ключ от крепостных ворот. Вы обнаружили ключ от крепостных ворот. Желаете его изъять?» «Предмет. Коренной зуб Цербера Х3. Вы обнаружили трое коренных зубов Цербера. Желаете их изъять?» «Принимаю все», – прошептал Джин Ву. На полу появились ключ, ошейник и три клыка. Он осмотрел ожерелье, прежде чем надеть его. «Предмет. Ожерелье караульного. Статус. Надет. Охренеть!» Пробормотал он, глядя на свои характеристики. Ловкость и сенсорика увеличились на 20. Глава 41. Было жарко, во всех смыслах жарко. Я не мог видеть солнца, но горизонт заслоняли титанические стены пламени, заливая все это место болезненно ярким светом и палящим жаром, освещая сцену разрушенного Сеула. Такая картина апокалипсиса не могла не оставить след на увидевшем подобное. И я, и Джин Ву на какое-то мгновение застыли от открывшегося для нас вида, но довольно быстро пришли в себя. К своему стыду, я вернул самообладание не из-за своей психической устойчивости, а потому что буквально через несколько секунд после того, как мы прошли через врата, вслед за волной обжигающего воздуха на нас обрушился рев тысяч демонических тварей. На мгновение показалось, что легион монстров заполнил это место от горизонта до горизонта. Но, прежде чем начать отступление, я все же смог оценить обстановку более внимательно. Активировав невидимость и контроль гравитации, у меня получилось быстро занять позицию на обломках одной из разрушенных многоэтажек. Ситуация оказалась не слишком сильно преувеличена, однако все было не так плохо. Монстры были разрознены и передвигались стаями, в большинстве своем занятые стычками с себе подобными. Однако это не отменяло того факта, что в нашу сторону уже бежало несколько сотен демонов. Однако кое-что показалось немного странным. Я не могу похвастаться особой способностью чувствовать опасность, но учитывая общую прокачку, в такой ситуации моя интуиция должна подавать хоть какие-то сигналы. Но за исключением того, что каждая частичка моего существования признает этот данж неприятным местом, нет никаких других сигналов. Если я правильно помню оригинальную историю, то Джин Ву поднялся на этот этаж значительно позже. Но даже так его силы не должны были обладать подавляющим преимуществом в сравнении с моими собственными. Удержав своего компаньона от поспешных действий и готовясь в любой момент активировать портал в домен нитей, я призвал Назгула. Его высокая устрашающая фигура, которую безуспешно пытался скрыть накинутый на его тело балахон, заставила Джин Ву еще сильнее насторожиться. Но он помнил о том, как я предупреждал его о своих способностях. Вокруг моей марионетки закрутилась магическая энергия, и когда первые сотни противников приблизились к нам на достаточно близкое расстояние, напротив капюшона, скрывающего под собой непроглядную тьму, сформировалось несколько магических сигилов, придающие атаке дополнительные эффекты, предвещая последующий за этим крик банши, пославший разрушительную волну на сотни метров в каждую сторону. Я смог подобрать воистину шедевральную комбинацию усиливающих навыков. За секунду до этого я раздавил два кристалла, в которых заключалось плетение, призванное ослабить побочный ущерб от этой атаки для нас и Джин Ву. Хоть модифицируя свою марионетку, я и повысил контроль над криком, он все еще оставался площадной атакой, а значит частично урон прошел и по нам. Впрочем, это оказалось незначительно, особенно в сравнении с тем, какой эффект это оказало на мчащуюся на нас орду. Мое первое впечатление о том, что на нас бежит легион монстров, оказалось не совсем точным. Если попытаться выразить эту ситуацию правильным образом, то это будет скорее: на нас бежит легион низкоуровневых монстров, также известные как мешки с халявным лутом и опытом. Больше половины орды упали замертво, у некоторых даже лопнула голова от этого, остальные были живы, но на какое-то время остались небоеспособны, лишь 2-3 самых крепких С-ранга остались стоять и даже продолжали двигаться в нашу сторону. Вау! Хинним, что это было? Это была невероятная сила доната. К моему превеликому сожалению, Джинву не понял шутку, поэтому я быстро сменил тему. Тебе пришел опыт за убитых монстров, перед входом мы обсуждали то, как эффективнее можно разделить добычу. Я знал, что получение опыта Джинву не слишком сильно мешает мне набирать свой сладкий нектар, который, как я убедился на Цербере, можно получать и из демонов. Он же рассказал, что его система упоминала функцию сбора пати с возможностью поделиться системой с другими людьми. Это была заманчивая перспектива, которая заставляла меня здраво опасаться. Я и так местами слишком агрессивно шел на контакт с Джинву, за которым стоит череда не сильно доброжелательных фигур. Судя по всему произошедшему, у всех тех страшных существ не было достаточно власти в этом мире на данный момент времени. Но если я не могу сказать, что будет, если я окажусь напрямую подключен к системе? Конечно, было бы отлично посмотреть на то, как эта функция скажется на другом человеке, но вероятно наши взаимоотношения с Джинву еще не дошли до этапа совместных экспериментов на людях. По итогу мы вошли в эту адскую башню, не создавая системной группы. Но у меня была теория, что система может относиться к моим килам внутри этого особого подземелья как к убийствам Джинву, или заочно запишет меня в его компаньоны без прямого подключения, что позволит ему получать опыт за двоих. Нет, я не получил опыта после твоей атаки. Говоря это, Джинву оперативно разбирался с оставшимися на ногах монстрами С-ранга. Фактически он уже добил всех оставшихся боеспособными демонов и продолжил добивать лежащих. Но у меня появилось оповещение о системном задании на убийство демонов, и те, что пали сразу после атаки, засчитались в счетчик задания. Ладно, это не самый плохой вариант, я пробормотал, наблюдая за тем, как Джинву подбирает выпавшую из монстров добычу. Это все еще выглядит странно. Даже рядом с теми, что пали после звуковой атаки Назгула, материализовались рога, клыки и прочий усредненно-фэнтезийный лут. Я не просто так стоял в стороне, мои нити уже распространились на довольно большую территорию, которую я сейчас контролировал, подстраховывая своего напарника. Кроме этого, я был занят восполнением потраченной энергии как своей собственной, так и своей марионетки. Хоть этот крик был не самой мощной из возможных вариаций атаки, но этот навык сам по себе был довольно затратным. Но часть из использованных на нем рунных камней не только повышала общую эффективность этого приема в плане уменьшения затрат и повышения мощности и скорости восстановления. Одним из эффектов, которого я смог добиться, была возможность многократно перекачивать в марионетку свою собственную энергию по имеющейся у нас связи. Эта функция была и раньше, но сейчас она вышла на совершенно новый уровень. По многим причинам это было очень эффективно, однако одна вещь делала это просто запредельным. Зелье маны из магазина Джинву. Он не мог передать флакон кому-то другому, но если его просто перелить из него в любую другую емкость, то эта проблема решалась. Единственной проблемой было то, что зелья, находясь вне оригинальных флаконов, буквально испарялись со временем, но я зачарователь или так просто погулять вышел. Созданная на коленках фляга артефакт, изолирующая содержимое от внешнего мира, значительно продлевала срок жизни этих зелий. Сами зелья я взял во время нашей предпоследней встречи и проверил их всеми возможными методами, что только смог найти мой разум. Выходило так, что ничего несущего вред в них найдено не было, даже когда я начал проверять на себе все воздействия под максимально разогнанной руной жизни. Мало этого, благодаря той же руне, я почти не чувствовал интоксикации. Попадая в мой организм, зелье естественным образом распадалось на благоприятную для меня энергию, которая очень быстро преобразовывалась в используемую мной сущность. На самом деле, благодаря этому опыту я узнал, что в моем теле находится два настоящих реактора – Великая Руна и Руна Жизни. Как только я заметил то, как на подобные тоники реагирует моя энергосистема, Мой воспаленный мозг уже начинал прорабатывать шутки насчет максимально эффективной переработки отходов. Но после всех наблюдений, открывших мне новый взгляд на то, чем могут являться приобретенные способности, подобное выглядело кощунственным. По итогу это был чертов бесконечный двигатель. Зелье маны, крик банши, Джинву добивает раненых и собирает лут, передает мне новое зелье маны, и все по новой. Даже C-ранги в этом месте были редки, но качество заменило количество. Начиная со второго захода на волну монстров, я смог отрегулировать звуковую атаку таким образом, чтобы оставлять больше фрагов для Джинву. Опытным путем выяснилось, что я могу получать эволюционную энергию, синоним энергии мира, с чужих монстров не только благодаря энергетической петле, вплетенной в клинки напарника, но и просто находясь достаточно близко. С первых мгновений это превратилось в настоящую резню. Еще до того, как войти в данж, мы обговорили несколько соглашений, несколько из них были подкорректированы на ходу, но в целом зачистка началась неплохо и продолжалась без особых проблем. Как правило, я оставлял Джинву возможность сразиться с пережившими первый удар, и сейчас наблюдал за такой стычкой. Моя атака подняла облако, скрывшее от взора атакующих нас монстров на несколько мгновений. Из тумана, дыма и пепла вышли два демона. Первый был массивным, с кожей, покрытой чешуйчатыми пластинами, напоминающими броню. Его руки заканчивались огромными когтями, которые сверкали, как лезвие. Второй демон был более стройным, с длинными, изогнутыми рогами и крыльями, похожими на крылья летучей мыши, но все его тело каким-то гротескным образом напоминало гуманоидного волка. В его руках был изогнутый клинок, который светился темным пламенем. Джинву остановился, оценивая противников. Его глаза сузились, а тело напряглось, готовясь к схватке. После нескольких битв, включая схватку с Цербером, несмотря на применение зелий, он уже был далеко не в лучшей форме, а судя по ощущениям, это были два довольно крепких C-ранга. Понимая, что эти демоны будут сильнее, чем те, что пали от крика банши, он готовился закончить эту схватку как можно быстрее. Если бы рядом с ним не находился Хинним, он бы никогда не стал подводить себя к краю, но подобные битвы на выносливость будут ценным опытом. Одна из мыслей, высказанных Фаустом в разговоре с ним, засела ему в голову. Тогда он сказал, что сила и ранг довольно эфемерное понятие, несмотря на то, что они когда-то были очень низкого ранга. Оба сталкивались с теми, кто превосходил их на порядок и выживали при этом, а иногда и побеждали. Тогда Фауст уточнил, что это не стоит рассматривать как предмет для гордости, вероятно, им просто очень повезло, в то время как у их противников был несчастливый день. До тех пор, пока ты не можешь назвать подобное чудо естественным ходом событий, ты не должен заявлять о своей силе. Тогда осталось невысказанным тот факт, что если такое чудо будет происходить раз за разом, то редкое стечение обстоятельств превратится в статистику и станет естественным ходом событий. Эти рассуждения хорошо ложились на другую мысль, высказанную Хёнимом. Мы получили силу, пройдя через жестокие испытания, и хоть в нашем случае это имеет вполне материальный эффект, испытания себя сами по себе для любого существа являются источником силы, если не материальной, то духовной. Конечно, у всего этого было уточнение, что тебе стоит выжить в процессе этих испытаний. Может быть, глупо насильно подвергать себя избыточной нагрузке, рассчитывая, что не допустишь фатальной ошибки или думая, что напарник тебя подстрахует, но после последних новостей, предвещающих опасность не только для него, но и для его семьи, Джинву не мог просто так успокоиться. В каждой руке он сжимал по клинку, один короткий и легкий, другой длиннее и тяжелее. Его пальцы привычно обхватили рукояти, и он принял боевую стойку. Массивный демон первым бросился в атаку. Его когти рассекли воздух, но Джинву легко уклонился, используя свою ловкость. Он контратаковал, его короткий клинок сверкнул, оставляя глубокий порез на боку демона. Однако чешуйчатая броня смягчила удар, перекрывая доступ к жизненно важным точкам, и демон лишь зарычал, не отступая. Второй демон, более проворный, использовал момент, чтобы атаковать с фланга. Его клинок, окутанный темным пламенем, пронзил воздух, однако Джинву успел отпрыгнуть назад, едва избежав удара. Он оказался между двумя противниками, и ситуация стала опасной. Джинву не растерялся. В ближнем бою против двух противников важно сохранять мобильность и не давать себя окружить. Он начал двигаться по кругу, заставляя демонов следовать за ним. Это позволяло ему контролировать дистанцию и выбирать момент для атаки. Массивный демон, разъяренный ранением, бросился вперед, но Джин Ву использовал его импульс против него. Он резко остановился, позволив демону пронестись мимо, и вонзил длинный клинок в его спину. Демон взревел от боли, но не упал. Вместо этого он развернулся, пытаясь схватить его своими когтями. В этот момент второй противник, воспользовавшись моментом, нанес удар с воздуха. Его клинок, окутанный темным пламенем, был направлен прямо в спину Джин Ву. Но тот был готов, он резко развернулся, используя короткий клинок, чтобы парировать удар. Оба клинка столкнулись с громким звоном, и искры разлетелись в стороны. Не отвлекаясь на лишние мысли, опираясь на одни инстинкты, было ясно, что ему нужно действовать быстро. Он не мог позволить демонам взять его в клещи. Снова опираясь на свою ловкость, он отскочил назад, создавая дистанцию между собой и противниками. Затем он бросился вперед, на этот раз атакуя второго демона. Его длинный клинок сверкнул, направленный в горло демона, но тот успел отклониться. Но это не было причиной остановиться. Он использовал короткий клинок, чтобы нанести быстрый удар по лапе демона, заставляя его выронить оружие. Демон взревел от боли, но Джин Ву уже был на шаг впереди. Длинный кинжал был воткнут в его грудь, и тот рухнул на землю. Массивный демон, видя, что еще один пал, бросился в яростную атаку. Его когти рассекали воздух, но Джин Ву был быстрее. Он уклонялся от ударов, используя свои клинки, чтобы парировать и контратаковать. Каждый удар был точен, каждый шаг выверен. Джин Ву знал, что ему нужно закончить бой быстро, используя увеличившиеся характеристики от титула титул. Убийца волков, он усилил свой натиск. Он бросился на массивного демона, используя оба клинка одновременно. Короткий клинок вонзился в шею демона, а длинный – в его грудь. Демон замер, прежде чем рухнуть на землю. Джин Ву, тяжело дыша, опустился на колени рядом с телами демонов. Его руки дрожали, но в глазах читалось удовлетворение. Он сделал это. Он победил. «Могло быть и хуже», — сказал я, подходя к нему. «Не хочешь сделать перерыв? Вокруг нас не осталось стай, и у меня есть что обсудить». Он лишь кивнул, не в силах говорить. Затем он протянул руку к телам демонов, чтобы забрать добычу. «Осторожно, Прим, автора. Вашему вниманию представлена еще одна неразделенная глава. Несмотря на все последние комментарии, я постепенно возвращаю потерянный темп выкладки. Если не будет никаких непредвиденных обстоятельств, все так и будет продолжаться. Арты. Глава 42. Джин Ву перенапрягается на протяжении последних 5 часов. Хоть мы не встретили ни одного Б-ранга, не говоря уже о сравнимых с кем-то из нас противниках, но единственный член моей рейд-группы уже израсходовал восстановление во время битвы с действительно сильным Цербером, и все это время участвовал в непрерывной резне. Он буквально был забойщиком, через его клинки прошли уже 1000 монстров, в то время как в обычном данже редко встретишь и сотню противников. В итоге после того, как мы зачистили близлежащий район, Джин Ву проявлял признаки значительного истощения. Это тебе не самманам приказы отдавать. Я хоть и пропускал через себя большие объемы энергии, но был далек от конца своей выносливости. Откровенно говоря, я был достаточно свеж, даже несмотря на беспощадный жар, окутывающий нас, чтобы внимательно наблюдать за скачками силы будущего монарха. Он буквально на моих глазах становился сильнее в каждом своем аспекте. 7 раз я наблюдал, как его аура скачками увеличивалась в объеме, вслед за чем Сон Джин Ву на какое-то время обретал второе дыхание, а его усталость отступала. Он также становился сильнее, быстрее, ловче, и у него не возникало никаких проблем с управлением и координацией над резко усиленным телом. Сами по себе скачки были не слишком сильными, не более 3%, может быть 4%, но этот показатель был постоянным и считался от того уровня энергии, которая уже была под контролем Джин Ву. Это означало экспоненциальный рост. Фактически за время этой зачистки он стал минимум на 1/3 сильнее той версии себя, что только вошла в данж. Я могу отметить свой существенный моральный рост, так как подобное вопиющее читерство уже почти не заставляет меня скрипеть зубами, разве что совсем немножко. Правда, я не остался без значительной выгоды от данного похода. Полученная мной энергия примерно равна добыче от зачистки 2 данжей Б-ранга. На самом деле это показатель того, насколько сильно увеличивается общая ценность с повышением ранга. В самом многочисленном из посещенных мной подземелье уровня Б было 60 противников, В то время как счетчик собранных осколков демонических душ перевалил за 7000. Этого количества мне почти хватило, чтобы подобраться к границе следующего ранга. Фактически, если я пущу неприкосновенный пул накапливаемой мной энергии на собственное усиление, то смогу добить этот показатель и даже останется заряд на открытие портала. Но этот путь не согласуется с некоторыми моими планами. Фактически, моя цель в этом данже, если не забить свое хранилище мировой энергии до отказа, то приблизиться к этому порогу. К тому же весомым аргументом продолжать зачистку является тот факт, что кроме энергетической составляющей добычи, по нашему договору я имею право на половину валюты системного магазина, полученного от этого рейда. Ты стал значительно сильнее, сколько уровней смог получить. После того, как очистили целый городской район, мы смогли найти себе место для отдыха в обломках одного из зданий. Джин Ву научился укрывать себя тенью, находясь на одном месте, и похоже, такое применение рунного камня его не напрягает. Я же, придя сюда, какое-то время находился под невидимостью, но в итоге решил просто укрыться за обломками. 8 уровней. Хэймэм, я пропустил один скачок. Сейчас у меня 37-й. Насколько ты готов продолжать? Выглядишь ты, если честно, не очень. Я в порядке, мне нужно только немного отдохнуть. Я чувствую, что справлюсь с этим, Хинним. Ну то, что ты в порядке, верю. Как я и сказал, ты стал значительно сильнее за время этой зачистки. Но мы могли сделать перерыв и раньше, но ты настаивал на продолжении. Не могу не понять твое чувство спешки, но если мы продолжим, то нужно будет сбавить темп и продолжить более размеренно. В ответ на мое высказывание Джин Ву просто смущенно почесал затылок, глотая очередную порцию зелий. И почему ты не бьешь своими теневыми атаками? Судя из того, что ты мне показывал, их вполне хватит на здешних монстров. Хах, Хинним, я не говорил, но у меня не слишком большой показатель маны. Почти все свои характеристики я вкладывал в силу и ловкость. Моего запаса едва хватает на остальные мои навыки, а управление тенью в больших масштабах очень быстро расходует запас маны. Говоря это, Джин Ву смутился еще сильнее, в то время как я просто смотрел на него пустым взглядом. Тупой рога. И вправду стоило подумать об этом раньше. Вроде бы об этом был небольшой сюжет в оригинале, описывающий дилемму того, что несмотря на свою главную магическую способность, Джин Ву всегда оставался бойцом ближнего боя до мозга костей. Начинай повышать характеристики, связанные с магией, тебе это пригодится. Хех, я и сам начал это замечать, Хинним. Дополнительные очки от последних уровней я вкладываю в интеллект, но даже так мне не хватает на активное использование навыка против такого количества противников. Справедливо, но поговорить я хотел о другой теме. Твой магазин принимает практически все, в чем есть мана. Несмотря на то, что С-ранги являются здесь редкими представителями демонов, учитывая огромное количество врагов, я уже встретил больше полусотни демонов этого ранга. Больше полусотни упущенных рунных камней, хоть и наверняка не в каждом можно было найти особую способность, это не отменяет того факта, что я пошел в данж с полностью заполненными слотами под марионетки, из-за чего просто не могу создавать новых. От Назгула я не избавлюсь, босс бледных ходоков интересен как объект исследований, значит, пришло время наконец-то разобраться с отвратительной мясной сумкой. Фактически, тот труп ящерицы и кристаллическое дерево не обладают какой-либо значимой ценностью ввиду того, что у меня нет возможности эффективно их использовать. Я думал, что смогу сбросить их в домене нити и оставить их там до лучших времен, но мое посещение этого места откладывается, а слот нужен мне прямо сейчас. Перевести их в системную валюту будет выходом, который позволит заглушить звон моей жадности. Вроде того, обычно мне выпадает само системное золото, которое автоматически зачисляется на баланс, а кристаллы я продаю здесь за реальные деньги. Но система принимала их и магическую руду, которую я находил в подземелье. Отлично. У меня есть одна штука, которую я гипотетически могу продать. С этой фразой я вызываю свою марионетку, которая томилась в хранилище дольше всех остальных. Как всегда, проявляются энергетические флуктуации в виде пучка нити, из которой формируется. Что это за херня? Рядом со мной раздался звук падения, вслед за чем я услышал, как Джин Ву выворачивается наизнанку, освобождая свой завтрак наружу, от вида этой мерзости. Когда я только запечатывал добычу из того подземелья, орк которого я использовал до этого сам по себе напоминал фарш, и зрелище было так себе. Но теперь марионетка восстановилась. прямо поверх самого дерева. Я едва подавил импульс рвоты от того, насколько отвратительно это выглядит. Затем каким-то чудом я подавил свое намерение аннигилировать это, разрядив все имеющиеся у меня способности. Пока боролся с собой, невольным образом разглядел это подробнее. Орка буквально натянула поверх других объектов, крону кристаллического дерева покрыла отвратного вида слизистая пленка, посреди которой был один глаз, второй я не увидел, остальная часть выглядела не лучше, напоминая мягкий мешок плоти отвратно желтого цвета. Похоже, Джинву тоже рассмотрел это подробнее. Я ощутил, как во всем здании тени пришли в беспокойство, проявляясь в материальном мире, хаотично двигаясь. Это взбодрило меня, и я тут же отдал приказ на освобождение марионетки, которая начала растворяться в всполохах энергии. Эта штука должна исчезнуть и плевать на содержимое. Подумав о том, что у этой штуки есть еще и содержимое, меня снова потянуло блевать, но я кое-как выдержал. Не уверен, что помогло, но я всеми силами пытался ускорить этот процесс, и марионетка исчезла. На удивление, кристаллические дерево и труп остались, причем не сильно испачканные. Нам потребовалось некоторое время для того, чтобы просто собраться с мыслями и подавить нахлынувшие на нас отвращение. Учитывая то, что мы буквально часами нарезали демонов, превращая их в потроха, и при этом так реагируем на увиденное, олицетворяет тот факт, насколько плохо это было. Что это было хинним? Джинву был бледен и смотрел в пустоту, выдавив из себя вопрос, разрезавший воцарившуюся тишину. Это ошибка, очень большая ошибка. И ты уверен, что хочешь знать ответ на этот вопрос? Нет, не хочу. Но у меня есть ощущение, что знание того, зачем такая вещь нужна моему хиннему, важно для моего понимания ситуации. Ха-ах, ладно, может, если выговориться, то это позволит отпустить это. Возвращаемся к теме того, что наши способности различаются. У меня нет многих возможностей, которые дает твоя система, а у тебя нет особых способностей, которыми пользуюсь я. В данном случае это была попытка получить инвентарь. Я могу управлять марионетками, даже если они находятся в достаточно плохом состоянии. В неактивном состоянии марионетки находятся в особом подпространстве. Я соединил эти две особенности. После встречи с одним очень сильным боссом моя марионетка превратилась в фарш. Вскоре после этого мной был встречен данж, в котором было это дерево, сказал я, указывая на сверкающее каменное растение. Чувствуя энергию в нем, я признал его ценность, но не имел возможности его достать. Тогда в мою голову и пришла мысль сделать это. Зрелище было кровавым, но не за рамками того, что обычно происходит во время битвы с монстрами. Как видишь, у меня получилось перенести в то особое подпространство что-то, кроме самой марионетки. Только, похоже, что за время нахождения в том подпространстве она восстановилась. Восстановилась? Голос Джинву был безэмоциональным, но в нем слышалось возмущение тем, что это названо восстановлением. Да, восстановилась. На самом деле, помимо шока от увиденного зрелища, это создает множество дополнительных вопросов о том, как работает плюшевый элдрич. Излишне будет говорить, что увиденное не добавило мне доверия этой хтонической игрушке. Мы сидели еще несколько минут в полной тишине, прежде чем Джинву, встряхнувшись, принял более живой вид и снова нарушил тишину, вырывая меня из раздумий. Ладно, это было странно, хинним. Но если я правильно понял, то ты хотел, чтобы я продал в системный магазин это дерево? Я хочу, чтобы ты попытался это сделать, и сказал о том, как на это отреагирует система. А еще тот труп ящерицы, это довольно необычная форма жизни, почти вся поверхность ее кожи заменена на абсорбирующие манукристаллы. Если выводы насчет того, как работает твой магазин, верны, то он должен это принять. Джинву молча подошел и после секундного колебания прислонил свою ладонь к сохраняющему холод даже в нынешней обстановке каменному стволу. Хэймэм, хинним, это необычно. Система инициировала проверку нового ресурса. После этого мы подождали несколько секунд до тех пор, пока это не закончится. После небольшой вспышки, вслед за которой я почувствовал небольшой энергетический импульс, каменное дерево просто исчезло. Прежде чем я успел задать вопрос, Джинву продолжил. Я смог убрать его в инвентарь. Это и вправду ценное сокровище. Система предлагает за него примерно столько же, сколько стоит слабый оранговый предмет в магазине. Но это еще не все. Мне пришло уведомление о том, что найден ценный необработанный ресурс и предложение переработать его в материалы. Хэймэм, функция крафта упоминалась в оригинале, но также, была практически не раскрыта. Системная валюта – это хорошо, однако это что-то новое. Выбор между гарантированным артефактом и получением неизвестного качества материалов для крафта. Сделай это. Глава 43. Джин Ву замер на мгновение, его пальцы все еще касались того места, где секунду назад стояло каменное дерево. Его глаза были прикованы к пустому пространству, словно он читал что-то невидимое для меня. Затем он медленно кивнул. Его лицо выражало смесь любопытства и осторожности. «Хорошо, я попробую». Он замер, сосредоточившись на системе. Я наблюдал за ним, чувствуя, как энергия вокруг нас слегка изменилась. Воздух стал плотнее, словно она на мгновение замерла. Затем раздался мягкий звук, похожий на звон стекла, и перед Джин Ву появились несколько предметов. На полу лежали три странных объекта. Первый был кристалл в форме древесного листа, который светился мягким голубым светом, а его прожилки пульсировали мягким золотом. Второй – небольшой слиток металла, который казался одновременно твердым, но создавал ощущение полупрозрачности, как будто он был сделан из жидкого света. Третий – странный камень, покрытый узорами, которые напоминали магические руны. Джин Ву сфокусировал взгляд и посмотрел на материалы. Его лицо выражало удивление. «Это образцы того, что я получил. Система создала больше, но пока что я оставил это в своем инвентаре», — сказал он, наклоняясь, чтобы поднять кристаллический лист. «Система говорит, что это кристалл сущности магического древа ранг Б, он может быть использован для создания артефактов или усиления существующих. Металл — это эфирный сплав тоже ранг Б, а камень — осколок рунного древа ранг А, тоже обозначен как материал для крафта». Я кивнул, рассматривая материалы. Это было интересно. Система не просто предлагала готовые артефакты, но и давала возможность создавать что-то свое. Это намекало на новые возможности, но также требовало знаний и навыков, которые пока что негде было достать. «А что насчет трупа ящерицы?» – спросил я, указывая на оставшийся объект. Я думал его просто продать, но мне также стало интересно, можно ли из него что-то получить. Джин Ву подошел к нему и снова прикоснулся. На этот раз процесс занял чуть больше времени. Когда он закончил, перед ним появились еще несколько предметов. Несколько кристаллов, похожих на те, что были раньше, но меньшего размера, и странный мешочек с порошком, который светился слабым зеленым светом. А на земле осталось что-то наподобие скелета, напоминающего крокодила, который почти сразу начал рассыпаться на светлячки энергии. «Это кристалл эманы ранг Б, порошок низкокачественного катализатора тоже ранг Б», объяснил Джин Ву, после чего на какое-то время завис, копаясь в своем интерфейсе, прежде чем продолжить. «Второй предмет продается в системном магазине, но я не знаю, как его использовать. Они тоже используются в крафте, но на этот раз не было предложения обработать материалы. Я просто перенес в инвентарь лут, который подсветила система. Раньше я с таким не сталкивался, лут просто падал с монстра, материализуясь рядом с ним. Кристаллы я вырезал сам, а достать что-то из чужих монстров не пробовал». Говоря это, Джин Ву покосился на то, что осталось от ящерицы. «Вижу, что у него возникают вопросы о том, как это вообще работает. Впрочем, у меня тоже. КХМ, система предлагает их продать за золото, цена неплохая. Разбор этого пошел нам на пользу, мы как минимум отвлеклись от того, что недавно произошло». Джин Ву продолжил изучать интерфейс системы, наткнувшись на новые функции. «Я разбирался с полученными предметами, пытаясь понять, что они из себя представляют при помощи своих способностей. Но еще через 15 минут я прекратил свои попытки. Не то чтобы у меня не получилось ничего узнать, но нам уже пора продолжить зачистку. Джин Ву, ты готов продолжить?» На несколько мгновений он замер, прислушиваясь к себе. «Дахинним, я восстановился». Сказав это, он призвал из своего инвентаря пропуск на следующий этаж, который мы выбили какое-то время назад из очередного демона. «Тогда мы решили продолжить зачистку этого этажа, но похоже, нам обоим уже надоело выступать волнорезами для орд низкоуровневых монстров. Возможно, на следующем этаже будет примерно так же, но это будет сменой обстановки». Я на мгновение активировал несколько рун, вложив силу увеличения веса в одну из самых крупных своих нитей. Она, едва уловимая для зрения, пронеслась по воздуху, направляясь по широкой дуге на стоящий передо мной отряд монстров. Большая часть из них была С-ранга, поэтому мой удар не уничтожил их полностью, он лишь разорвал их тела пополам, оставив их живыми, но беспомощными. Это было идеально, из них все еще можно было извлечь рунные камни. Идея подобного использования манипуляций весом пришла мне сразу же, как только я получил камень с этой способностью. Однако в оригинальной форме она воздействовала только на собственное тело носителя. Двуступенчатое улучшение этой способности за счет поглощения других рунных камней помогло, но это все еще было трудной задачей. Пока что я могу изменять вес других предметов в очень ограниченном диапазоне. Я мог применить подобное лишь на несколько мгновений, и пока что это хоть сколько-то нормально работало лишь с моими струнами из-за прямой связи с ними. Но это было чуть ли не лучшим из возможных применений. Используя манипуляцию весом над такими маленькими объектами, я мог манипулировать не процентами от общей массы, а ее количественным изменением. Это могло дать всего несколько килограмм, но в сочетании с прочностью моих нитей и тем, насколько они тонкие, это давало невероятно разрушительный эффект. Выдаваемая кинетическая энергия была колоссальной. Несмотря на существенные затраты в сущности, это было чуть ли не самым эффективным приемом в моем арсенале. Эта атака привлекла внимание более сильных противников, заставив их выйти вперед. Из толпы переломанных демонов вышли двое Б-ранговых прихвостней главного в этом стаде. Они были меньше тех, что лежали вокруг полумертвыми, но их аура была куда более угрожающей. Эти двое уже не были просто зверями, они имели признаки племенной структуры, что делало их более опасными. Первый демон был похож на гибрид волка и ящерицы. Его тело было покрыто чешуйчатой шкурой, а из спины торчали острые шипы. Его глаза горели желтым светом, а из пасти капала ядовитая слюна. Второй демон был более стройным, с длинными кожаными крыльями, напоминающие те, что я видел в справочниках монстров у Виверн, и длинным хвостом, который заканчивался острым шипом. Движения этого монстра были быстрыми и точными, а глаза сверкали холодным звериным интеллектом. Я не стал ждать, пока они атакуют первыми. Мои нити сущности уже были в движении, обвивая пространство вокруг меня, готовые к контратаке. Первый демон, волкоящерица, бросился вперед, его когти сверкали в огненном свете. Я активировал руну «Песнь жизни», чтобы усилить свое восприятие, и легко уклонился от его удара. Моя нить, усиленная весом, ударила его сбоку, сбивая с ног. Второй демон, крылатый, использовал момент, чтобы атаковать с воздуха. Его хвост, словно кнут, пронзил воздух, но я успел отпрыгнуть назад, едва избежав удара. Мои нити уже были направлены на него, незаметно обвивая его крылья, чтобы сковывать движение. В ближнем бою против нескольких противников важно сохранять мобильность и не давать себя окружить. Я очень хорошо запомнил этот урок на своем горьком опыте во время своего самого первого посещения домена нитей. Я начал двигаться по кругу, заставляя демонов следовать за мной. Это позволяло мне контролировать дистанцию и выбирать момент для атаки. Также важно выгодно атаковать первым. Один из моих преследователей открылся и получил очень болезненный хлесткий удар по своим нижним конечностям. Странная смесь разных видов, разъяренная ранением, бросился вперед, но я использовал его импульс против него. Я резко остановился, позволив демону пронестись мимо, и вонзил нить в его спину. Демон взревел от боли, но не упал. Вместо этого он развернулся, пытаясь схватить меня своими когтями. В этот момент крылатый демон, воспользовавшись моментом, нанес удар с воздуха. Его хвост, окутанный темным пламенем, был направлен прямо в мою спину. Но я уже был готов, мои нити сущности, невидимые для демонов, уже опутали их. Потянув струны на себя, я сбил траекторию полета, и крылатый демон, внезапно потеряв равновесие, рухнул на землю. Его крылья, стянутые другими моими струнами, подкосились под неожиданным давлением. Я предпочел бы действовать быстро. Нельзя просто взять и позволить демонам зажать меня в клещи. Используя свою ловкость, я отскочил назад, создавая дистанцию между собой и противниками. Затем я бросился вперед, на этот раз атакуя крылатого демона. Моя нить сверкнула, направленная в его горло, но тот успел отклониться. Однако я не остановился, используя вторую нить, чтобы нанести быстрый удар по вырвавшемуся из тисков крылу, заставляя его еще раз потерять равновесие. Демон взревел от боли, но я уже был на шаг впереди. Я вонзил петлю из нити в его грудь, и тот рухнул на землю. Волкоящерица, видя, что его союзник пал, бросился в яростную атаку. Его когти рассекали воздух, но я был быстрее. Я уклонялся от ударов, используя свои нити для поддержания собственного баланса и влияния на движение противника, чтобы парировать и контратаковать. Незаметным для меня образом я получил достаточно боевого опыта, чтобы каждый мой удар был точен, каждый шаг выверен, несмотря на то, что я уделял этому не слишком большую долю своей концентрации. Последний монстр впал в ярость. Вокруг него поднялась алая дымка, и его показатели скакнули на порядок. Его глаза загорелись кровавым светом, а когти стали длиннее и острее. Он бросился на меня с новой силой, его удары стали гораздо опаснее. Я едва успевал уклоняться, чувствуя, как его когти проносятся в сантиметрах от моего тела. «Черт!» – пробормотал я, отступая. «Это парень действительно зол. Я активировал свои руны, чтобы увеличить скорость и силу нитей. Они стали более плотными и быстрыми, но даже этого было недостаточно, чтобы полностью остановить разъяренного демона. Его ярость придавала демонической плоти невероятную устойчивость против простых атак. Именно в этот момент я споткнулся. Моя нога зацепилась за обломок камня, и я потерял равновесие. Это была доля секунды, но ее хватило, чтобы главный демон, что все это время где-то прятался, где-то оказался прямо за моей спиной. Разумеется, он не вмешивался в мой бой не из-за какого-то демонического благородства, а из-за выжидания возможности для атаки и своих опасений. Его когти уже были направлены в мою грудь. Все выглядело так, что не успею уклониться. Однако лежащая среди изломанных тел марионетка Назгула моментально среагировала. Она выпустила подготовленную заранее атаку, сконцентрированный крик банши, направленный прямо в мою сторону. Я подготовил плетение, защищающее меня от этой атаки, но оба моих оппонента оказались сбиты с ритма боя. Звуковая волна ударила их, заставив на мгновение оступиться и замереть. Воспользовавшись их осечкой, я быстро расправился с последним монстром Б-ранга. Моя нить вонзилась в его грудь, а кинжал, который я держал в другой руке, пронзил его бок, блокируя подвижность костей. Демон на мгновение замер, прежде чем рухнуть на землю. Теперь я сконцентрировал свое внимание на приходящем в себя боссе Эранга. Он напоминал гуманоидного льва, массивного, с гривой из пламени и глазами, горящими, как угли. Он уже начал приходить в себя после крика банши, и я знал, что у меня есть лишь несколько секунд, чтобы атаковать. Я бросился вперед, призванные нити уже были направлены на него. Используя контроль над своим проявлением, я направил острые струны по неестественной траектории, в сочетании с не лучшим состоянием моего противника, это позволило попасть по довольно ловкому противнику. Первая атака вонзилась в его плечо, но это позволило ему прийти в себя. Монстр взревел, и от него разошлась волна красной ауры, сбивая большую часть направленных на него атак. Еще одна нить смогла пробиться и попала в его ногу, замедляя его движение, но этого было недостаточно. Босс ранга был силен. Его удары были мощными, а скорость превосходила средний показатель для его ранга. Я едва успевал уклоняться, чувствуя, как его когти проносятся в сантиметрах от моего тела. До этого момента он находился за пределами досягаемости моей способности к марионетизации. Возможно, это было проявлением его звериной интуиции, потому что выманить этого монстра оказалось сложнее, чем перебить все остальное племя. Обычно, когда я проявлял свою ауру перед демонами, они одним скопом бросались на меня, но начиная с ранга, эта схема начала сбоить. Хотя предыдущие три раза были гораздо менее проблемными, чем разборки с моим нынешним противником. Но этот кошак все же повелся и напал на меня. Конечно, это выступление не прошло для меня бесследно. Однако это уже не имеет такого большого значения, ведь он уже попал под воздействие плюшевого элдрича, став замедляться. Моя связь с этой страшной игрушкой крепнет, из-за этого я начинаю гораздо лучше ощущать ее, что, если честно, меня пугает. Но у этого есть и положительные стороны. Когда я только начал ее использовать, мне нужно было держать ее в руках, чтобы использовать ее духовные нити. Со временем это условие исчезло, и теперь я могу активировать ее навык, даже если она просто находится поблизости. Гипотетически я должен быть способен проявить марионетизацию, даже не призывая плюшевого элдрича в реальный мир, но подобное должно еще сильнее повышает мою чувствительность к тому, что хранится внутри нее. Поэтому такие фокусы, пока, что отходит на второй план. В это время лев, кажется, ощутил воздействие на него, но не стал пытаться сбежать. Похоже, демоническая агрессивность взяла верх над его инстинктами. Он взревел еще сильнее, его грива из пламени вспыхнула ярче, и он набросился на меня с новым напором. Его глаза горели кровавым светом чистой ярости, а когти, которые на глазах становились длиннее, сверкали в огненном свете. Лев бросился на меня, его лапы рассекли воздух с пугающей скоростью. Я уклонился, чувствуя, как его когти проносятся в сантиметрах от моего тела. Использовал импульс его атаки против него самого. Перехватил движение его лапы, я нанес точный удар по локтевому суставу. Раздался хруст, и лев взревел от боли, его лапа повисла беспомощно. Несмотря на рану, демон не сдавался. Его ярость только усилилась. Он бросился на меня снова, его здоровая лапа с когтями, длинными и острыми, направлена прямо в мою грудь. Я успел отклониться в сторону, чувствуя, как когти проносятся мимо моего плеча. В ответ я нанес удар ребром ладони по его запястью, заставляя его лапу отклониться в сторону. Взревев, он продолжил атаку. Он развернулся, используя свой хвост, как кнут. Хвост, покрытый шипами, пронзил воздух, направляясь в мою голову. Я пригнулся, чувствуя, как шипы проносятся над моей головой. В тот же момент я выпрямился и нанес удар кулаком в его бок. Удар пришелся точно между ребер, и лев зарычал, отступая на шаг. Лев, разъяренный, атаковал меня раз за разом, пытаясь подловить меня на ошибке, пока не совершил одну такую сам, наступив на одну из расставленных мной петель, которая, обернув его ногу, замедлила его движение, открывая его для моей атаки, направленной в его горло. Демон отпрыгнул назад, избегая полной силы моего удара, но не давая ему опомниться, я бросился вперед, нанося серию быстрых ударов по его груди и животу. Каждый удар был точен, каждый удар заставлял льва отступать, но он не сдавался. Его когти снова пронеслись в мою сторону, и я едва успел уклониться, чувствуя, как они вновь почти касаются моего тела. Мой противник, видя, что его атаки не приносят результата, решил изменить тактику. Он бросился на меня, используя всю свою массу, чтобы сбить меня с ног. Я успел подставить ногу, создавая опору, и использовал его импульс, чтобы бросить его на землю. Лев рухнул на спину, но показывая невозможную акробатику движений для кого-то его размеров и темперамента, он смог закрутить свое тело в падении, быстро перевернувшись таким образом, что его пасть оказалась очень близко к моему лицу. Демоническая ярость только усилилась. Видя, что я слежу за его когтями, не давая поразить себя ими, он, используя преимущество своей звериной части, бросился на меня снова. Его пасть раскрылась, обнажая ряды острых клыков. Он пытался откусить от меня огромный кусок, но к чему-то подобному я был готов, не ослабляя бдительность ни на секунду. Вспышка искр, и в моей руке появился меч. Лезвие сверкнуло, не давая клыкам сомкнуться. Легким движением я вонзил меч в его пасть, прорезая плоть до самого черепа. Лев отпрыгнул, избегая смертельного ранения, но его нижняя челюсть свисала, не в силах захлопнуться. Из нее вывалился язык, а кровавая линия, увеличивающая разрез его пасти, в сочетании с красными от гнева глазами делала его вид безумным и в то же время под стать определению демонический. Взревев так, что задрожала сама земля, он сделал шаг по направлению ко мне, затем еще один, который должен был перейти в рывок, а на третий шаг, потеряв свой импульс, он стал моей марионеткой. Время битвы закончилось. Некоторые окружающие нас демоны стали шевелиться. Даже раненые за время схватки смогли частично прийти в себя, направив все силы, сохранившиеся в теле новой марионетки, на то, чтобы усилить врожденное подавление демонов, стоящих ниже в иерархии силы. Я выпустил волну демонической ауры, придавившей к земле всех окружающих меня монстров. Оглядевшись вокруг и увидев среди переживших встречу со мной в общей сложности около 30 демонов С-ранга и 3-Б-ранга, я позволил себе легкий вздох, прежде чем приступить к работе. Может быть, и успею закончить. Уже пора возвращаться к Джинву. Глава 44. Один из заготовленных мной клинков, созданных наподобие того, что я сделал с кинжалами, подаренными Джинву, вонзился в последнюю созданную мной марионетку. При развеивании своих саммонов я все еще получаю заряд мировой энергии, но это уменьшает получаемое мной количество. Однако, используя артефакт с петлей мировой энергии, мне удается получить почти столько же, сколько я получил бы, не развеивая монстра. Направляя процесс, я уже отработанный почти до автоматизма последовательностью действий отделяю демонический кристалл и рунный камень, каждый из которых отправляются в отдельные мешки, которые опять становятся слишком большими для того, чтобы их было легко транспортировать. Хорошо, что с недавнего времени у меня появилась возможность сгружать это в инвентарь Джинву. К слову, о Джинву, Придя на место стоянки, у которого мы договорились встретиться, я застал своеобразную картину. Посреди поляны, заваленной трупами жутких монстров, мой напарник, найдя относительно чистый уголок, отжимался. Разумеется, я понимаю, что он выполняет ежедневное задание, но как же странно это выглядит. Интересно, он уже успел закрыть кросс на 10 километров, и если да, то как это происходило? Ему не потребовалось много времени, чтобы закончить свои дела. Поднявшись с земли Джинву, на чьем лице после более чем 10-часовой зачистки подземелья отчетливо виднелись следы усталости, покрылся зеленоватого цвета всполохом, после чего стал выглядеть так, как будто совсем недавно проснулся. Судя по всему, бег он закрыл. «Привет, Хинним, как твоя охота?» «Прошло неплохо, после 5-го этажа начали появляться ранги, и их количество постепенно увеличивается. Ты готов продолжать?» Подумав несколько секунд над вопросом, Джинву ответил утвердительно. «Да, я попросил Ю Джинху отложить следующие зачистки на неделю и предупредил сестренку, так что у меня есть время, и я не в первый раз попадаю в долгосрочный данж. Я немного не рассчитал свои силы на первых этажах, но восстановление подействовало примерно так, как мы и предполагали. Я достаточно бодрый, смогу поддерживать продуктивность еще десяток часов.